В аэропорту в Москве нас встречал Игорек Дивин, один из самых шустрых и сообразительных моих подчиненных. «Взял билет?» — первым делом спросил я его. «Так точно, Владислав Николаевич. Вы летите завтра, вернее, уже сегодня, рано утром, в 6:50». «Марину нашел?» «Нашел. Она вас ждет». «Борзенкову предупредил?» «Предупредил. Он же мне и машину дал вас встретить. Если хотите, можно сразу в Барвиху ехать. Он мне дорогу объяснил». «Молодец, Игорек», — похвалил я. Мы вышли из зала прилета и уселись в уютный просторный «Мерседес» Алика Борзенкова, моего давнего товарища, с которым мы когда-то вместе учились в школе. Было уже 2 часа ночи, а мне нужно было успеть отвезти Лилю в Барвиху, к Алику, на дачу и заехать к Марине. Расписание получалось впритык, если учесть, что в аэропорту мне нужно снова оказаться самое позднее в 6 утра. Лиля спала, свернувшись калачиком на заднем сиденье и положив голову мне на колени. Я прикинул, что если проведу у Марины хотя бы час, то должен приехать к ней не позже 5:15, чтобы к 6 успеть в аэропорт. За 2 часа сгонять в Барвиху и обратно на хорошем «Мерседесе» по пустой ночной дороге — дело вполне реальное, если не случится ничего непредвиденного. А машину Игорек всегда водил хорошо. Неплохо было бы еще и домой заскочить. Я тоже хотел было подремать, откинув голову на высокий, обитый велюром подголовник, но не смог. Теперь, когда Лиля была в безопасности, меня стало грызть пронзительное беспокойство за 2 женщин, оставшихся на юге у Черного моря. Как они там? Не случилась ли какая беда? Не страшно ли им? Впрочем, вопрос этот был риторическим. Конечно, страшно. Бедные мои девочки, во что же я вас втравил? И все только из-за того, что мне захотелось вступиться за Игоря Литвака. Знать бы, где упасть. Алик Борзенков не спал, ожидая нас. Заслышав шум мотора, он тут же выскочил из дома и бросился к машине. «Влад, ты в порядке?» Я осторожно разбудил Лилю и вышел из машины. Алик всегда ужасно боялся за меня. Он был известным композитором-песенником, сочинял шлягеры, зарабатывал бешеные деньги, но при этом работа сыщика казалась ему чем-то сверхъестественным и наполненным ежечасной и ежесекундной опасностью. Считалось, что при нормальном ходе событий он сам звонит мне примерно раз в месяц, если, конечно, ему удается меня найти. Но уж если звоню ему я, то это непременно связано с какими-то экстремальными ситуациями. Поэтому, сняв телефонную трубку и услышав мой голос, он пугался и тут же начинал спрашивать, здоров ли я и все ли в порядке. Мы с Аликом обнялись, руки его были ледяными, и я понял, что все это время он нервничал и места себе не находил, представляя меня смертельно раненым, в кровавых бинтах и с запекшимися губами. Странно, но на всем свете не было, наверное, человека, который бы так боялся за меня. Мама не в счет. Она всю жизнь прожила замужем за сыщиком и свое отбоялась, каждый вечер ожидая моего отца с работы. За меня она, разумеется, тоже переживала, но уже не так сильно, потому что слишком хорошо представляла себе нашу работу. И потом она хорошо знала своего сына, меня то есть. Я никогда не отличался отчаянной храбростью и умением нестись, сломя голову и не разбирая дороги. И почти никогда не лез в авантюры. Ну, не было у меня такой жилки. Что ж теперь поделать? Я сухой, эмоционально холодный эгоист, в меру ленивый и в меру осторожный. Таким, во всяком случае, меня видела мама. И, похоже, она не сильно ошибалась. «Я знаю, ты спешишь?» — сказал Алик, когда мы вошли в дом. — Твой Игорь меня предупредил, что у тебя времени совсем мало. Вот я вам еду приготовил, все в пакетики завернул, в машине поедите, чтобы времени терять. Я с благодарностью принял от него огромный пакет. Одной из легенд, прочно воцарившихся в гуманитарно-музыкальной голове моего школьного друга, была легенда о вечно голодных сыщиках. Впрочем, это было не так уж далеко от правды. Я обнял совсем сонную дочурку, хлопнул по плечу заботливого Алика Борзенкова, и мы с Игорьком покатили обратно в Москву. Подъехав в 3:30 ночи к дому на Овчинниковской набережной, я поднял голову и увидел свет в одном из окон. Бедная Маринка тоже не спала, ожидая беспутного и непредсказуемого Стасова. Она всегда говорила, что в первые 2 часа после сна У нее руки неверные, поэтому самые ответственные визиты назначала на послеобеденное время. А когда случалось, что ее услуги были нужны ночью, она спать не ложилась, пока не заканчивала работу. Наша Марина была волшебницей, и ее талантами беззастенчиво пользовались все, кому не лень. Она нам никогда не отказывала и денег не брала, но мы считали своим долгом делать ей подарки ко всем мыслимым и немыслимым праздникам и ко дню рождения, ибо понимали, очень часто успех в нашей работе полностью зависит от нее.